Война с Японией. Первое. Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке в 1945 году. Второе. Характеристика Дальневосточного театра военных действий. Точка. Планы советского и японского командований. Третье. Американская атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. В Японии, кстати, теперь не говорят, какая бомбардировка. Они просто говорят «бомбардировка». И поэтому у них 30% школьников думают, что бомбардировку организовал Советский Союз. Четвертое. Ход боевых действий. А. Маньчжурская наступательная операция Красной Армии 9 августа-2 сентября 1945 года. Б. Южно-Сахалинская наступательная операция 11-25 августа. В. Курильская десантная операция 18 августа-1 сентября. Пятое. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 года и значение победы СССР на Дальнем Востоке. Значит, на Ялтинской конференции 1945 года Советский Союз принял на себя обязательство вступить в войну на Дальнем Востоке через 2-3 месяца после окончания войны в Европе. Советский Союз во время войны держал на Дальнем Востоке 40 дивизий. Япония не начала войну против Советского Союза ни в 1941 году, ни в последующие годы. Однако в 1941-1943 годах японский генштаб разрабатывал планы наступательной войны, но планы эти так и не реализовались. С 1944 года японский генштаб начал разрабатывать планы оборонительной войны. И японцы как могли подготовились. Вступление СССР в войну было продиктовано верностью союзническим обязательствам, а также геополитическими и военно-стратегическими соображениями, потому что, так сказать, соображение геополитическое очень простое. Япония представляла угрозу на наших дальневосточных рубежах. Что касается дальневосточного, юго-восточно-азиатского и тихоокеанского театров Второй мировой войны, то здесь ситуация такова была. На Тихоокеанском театре англичане и американцы еще в 1943 году захватили стратегическую инициативу и не упускали ее. Успешными были также действия союзников в Бирме. Ребята, кто смотрел фильм, довольно старый, он 50-х годов, «Мост через реку Квай»? Очень рекомендую. Там очень хорошо показана психология, там столкновение психологии англичан и японцев. Очень интересный фильм. Значит, успешными были действия союзников в Бирме, однако в Китае японцы действовали успешно, в результате чего установилась непрерывная линия фронта от Пекина до Сингапура. Сингапур был в руках японцев. В целом, несмотря на потери, Япония оставалась сильным противником. У нее была 7-миллионная армия, из которых 6 миллионов это была сухопутная армия. У нее было 10 тысяч самолетов, правда, из них половина были устаревшие. 500 боевых кораблей, правда, тоже не очень хорошего качества. Советским вооруженным силам предстояло вести военные действия в северо-восточном Китае и в Корее на площади в 1,5 миллиона квадратных километров, а также на острове Сахалин и на Курильских островах. Природные условия во многих местах, горы, леса, работали на обороняющуюся сторону, то есть на японцев. В северо-восточном Китае Красной армии противостояла Квантунская армия и войска марионеточного правительства Маньчжоу-го. Всего 1 миллион человек. Плюс 1155 танков, 5360 артиллерийских орудий и 2000 самолетов. Но, повторяю, техника у японцев была не очень высокого качества. Советские войска к началу военных действий имели на Дальнем Востоке около 80 дивизий. Это 1 миллион 600 тысяч человек. У советской армии было очень серьезное преимущество над японцами и в артиллерийских орудиях, и в минометах. Ну, например, я вам сказал, у японцев было 1155 танков, а у нас было 5556. Плюс Тихоокеанский флот, Амурская флотилия, ну и, конечно, сказать, такая мощная сила, как сила монгольской народной армии под руководством маршала Чойбалсана. Общее командование советскими войсками на Дальнем Востоке осуществлял маршал Василевский. Войска были разделены на три фронта – Забайкальский, Первый Дальневосточный и Второй Дальневосточный. Главной военно-стратегической задачей советских войск, сосредоточенных на Дальнем Востоке, был разгром Квантунской армии, а также освобождение от японцев северо-восточного Китая, Северной Кореи и Южного Сахалина и Курильских островов. Японское командование планировало оборону этих зон. Советское командование планировало разгромить Квантунскую армию в одной стратегической операции наступательной, которая распадалась, эта стратегическая операция, на три самостоятельных войсковых операции. Мы записали с вами Маньчжурская, Южно-Сахалинская и Курильская. Решающее значение имела первая, Маньчжурская. Действия Красной армии облегчались тем, что Квантунская армия не сумела создать намеченные рубежи обороны и не сумела перегруппировать свои войска. Однако прежде чем начались военные действия советской армии, произошло следующее. 6 и 9 августа 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Соответственно, 70 тысяч убитых и 20 тысяч убитых. С точки зрения военной войны с Японией, эта акция смысла не имела. Ясно было, что Япония терпит поражение, и на японцев американцы сбросили бомбу только с одной целью – показать Советскому Союзу, что у них есть очень мощное оружие, и с этим нужно считаться. То есть главным это было устрашение не Японии, а Советского Союза. 8 августа советское правительство объявило Японии войну, а в ночь на 9 августа началась Маньчжурская операция, которая прошла в два этапа. Значит, мы с вами записали, первый этап – это прорыв обороны противника и разгром его первого эшелона, и выход на север Китая. И вторая часть – это завершение разгрома основных сил Квантунской армии, освобождение полное северо-восточного Китая и выход к морю. 28 августа завершилась Южно-Сахалинская операция, 1 сентября – Курильская. Наши потери убитыми и ранеными – 32 тысячи человек, японские – 680 тысяч человек убитыми, ранеными и взятыми в плен. Это было самое крупное поражение японцев во время Второй мировой войны. 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии. Вторая мировая война окончилась. Советские вооруженные силы сыграли огромную роль в победе над Японией, погасили последний очаг Второй мировой войны и создали условия для развертывания национально-освободительной борьбы в Восточно-Юго-Восточной Азии. 17 августа была провозглашена Индонезийская республика, 2 сентября – Демократическая республика Вьетнам в Ханое. В Китае в 1949 году коммунисты одержали победу над партией Гоминдан. И, кроме того, СССР также вернул территории, утраченные в русско-японской войне 1905 года, и укрепил свои военно-стратегические позиции на Дальнем Востоке и на Тихом океане.